Глава 19. Олеся по дороге в гости к Марусе и к Вячеславу, с которым она была знакома лишь заочно, заехала в кондитерскую и купила тортик. Думала о булочках, но, увидев этот торт с безе, выбрала его. Маруся любит такие тортики, чтобы было безе между коржами и шоколадный крем. Когда-то бабушка пекла волшебные булочки с маком и с корицей, и еще с изюмом и орехами, и пирожки с повидлом, яблоками и корицей. Ох, а ватрушки какие вкуснющие были! Эх, давненько сама Олеся не пекла булочек по бабушкиному рецепту. Не для кого ей их печь. Рецепт предполагает большое количество булочек на выходе. А для кого? Для Лары? Засмеет, как всегда, в своей покровительственно-снисходительной манере. Да из чего бы Олесе печь для нее булочки? Для Сержа? Перетопчется. Пусть ему их Лара печет. Хотя, о чем это она? Где Лара и где булочки? Лара же не умеет. У них дома повар готовит. Для себя? Так от булочек только 10 секунд во рту сладко, потом 10 часов в желудке тяжело, и всю жизнь на попе целлюлит. Пирожки и булочки в таком количестве пекут только своим любимым и близким. Бабушка, правда, еще пекла их своим ученикам на дни рождения, особенно тем, кто рос в детском доме. Таких учеников бабушка любила почти как родных. Олеся, будучи ребенком, даже обижалась на бабушку за это. Боже, какая же она тогда была глупая. Понимаешь, Олесь, они ведь не виноваты, что живут в детском доме. И они не хуже, а иногда даже лучше тех, кто живет с родителями. Просто их никто так не любит, как люблю тебя я. Так бабушка объясняла, когда оставляла ей, своей родной внучке, всего 3 булочки, по одной с каждой начинкой, унося полное блюдо булочек в школу. Марусе тоже перепадала бабушкиных булочек, если подруга была рядом. Им же никто не испечет таких булочек, понимаешь? Зато ты можешь испечь их потом сама, просто так, а не только на день рождения. Бабушка, конечно, почти всегда была права. Но только не в случае с булочками. Просто так Олеся их никогда не пекла. Ни разу. А вот для Маруськи она бы их точно испекла. Просто так. Впрочем, Маруська и сама умела такие печь. Бабушка их обеих научила. Как же давно это было, как в прошлой жизни. «Олеся, Олеся, куда же ты катишься? Не сейчас, а вообще!» — усмехнулась она. Проезжая мимо дома Гарика, Олеся вжала голову в плечи. А вдруг он сейчас ее увидит? Нет, она, конечно, вчера была не права. Закатила мужчине истерику, дура. Он все для ее удовольствия, а она в ответ истерику. Надо бы извиниться перед ним. Надо только с духом собраться и поехать. Булочек может ему напечь. Промелькнувшая мысль удивила Олесю. «Гарик, миленький, прости меня, дуру грешную, и прими в дар эти булочки, так что ли?» «Да и ест ли он булочки?» Видела она его тренированное тело. Какие там булочки? Наверняка персональный повар готовит для него строго сбалансированную еду. Белки, жиры, углеводы — все строго посчитано и выверено. «А вспомнит ли он тебя, Олесь, уже через несколько дней?» «Он ведь и в пятницу ждал кого-то, а случилось ты на обочине». У таких мужчин, как Гарик, женщин, как блох на барбоске. Это же очевидно. Богат, красив, а еще умелый любовник. Олеся усмехнулась, поняв, что говорит вслух. Озвучив последний комплимент Гарику, Олеся почувствовала, как внизу живота стало горячо. Ведь она не соврала вчера Марусе, когда сказала, что у нее не было таких мужчин, внимательных, чутких, ласковых. А еще от таких ненасытных любовников и нежадных на подарки мужчин. Мечта, а не мужчина. А она ему истерику. Ой, дура. Еще какая дура. Мы ведь с ним не предохранялись. Эта мысль обожгла кипятком. Черт, черт, черт. Ну что же она за дура-то? Не хватало еще забеременеть после этой ночи страсти. Олеся подъехала к дому Вячеслава и остановилась у его ворот в нерешительности. И как быть? На заборе даже домофона нет, только видеокамера. К нему что же, никто в гости не приезжает? Очень странный, похоже, мужчина. Олеся потянулась за телефоном, чтобы набрать Марусю, но тут ворота открылись, и Олеся смогла въехать во двор. Под навесом стоял тот самый, чтобы ему пусто было, красный джип. Как такое может быть? Кто вообще покупает джипы красного цвета? А вот поди ж ты, и покупают, и в одной деревне живут. «Олеська!» Маруся уже стояла на крыльце и радостно улыбалась. Ее левая рука лежала на перевязи. Только увидев подругу, Олеся поняла, как по ней соскучилась. Как же ей не хватало этой теплой и открытой улыбки. Не оценивающего взгляда от макушки и до сапог, а простой дружелюбной улыбки. От Лары такой улыбки не дождешься. Никогда. Ни разу. В лучшем случае мгновенный сканирующий взгляд с ног до головы и поджатые губы, а в худшем — замечание. «Сними этот кошмар немедленно и не позорь меня». Маруся стояла на крыльце в домашней одежде и ждала ее. «Маруська, ты с ума сошла? Ты зачем раздетая вышла? На улице же такой дубак, не хватало тебе еще простыть. Давай в дом, там будем обниматься». «Олеська, как же я по тебе соскучилась!» — выдохнула подруга в холле, где они наконец-то обнялись. «Да, Марусь, я тоже», — призналась Олеся и чмокнула Марусю в щеку. «А у меня тут твой любимый тортик с безе». «С ума сошла! Ничего себе тортик!» — ахнула подруга. «Это же дорогущий торт!» «Ой, да брось, могу я подругу порадовать?» За спиной девушек кашлянули, привлекая их внимание. «Олеся, знакомься, это Вячеслав», — представила Маруся, опомнившись. «Добрый день, Вячеслав», — Олеся посмотрела, наконец, на того, кого видела только на фото в телефоне Сержа. «Олеся, здравствуйте». Мужчина стоял тут же в холле и смотрел спокойно и чуточку заинтересованно. «Красивый, высокий, интеллигентный. Пожалуй, даже его костыль не портил впечатления. Разве что просто вызывал удивление». Не зная Олеся, что они с Сержем друзья, ни за что бы не подумала, что такие два разных мужчины могут дружить. «Олесь, раздевайся и проходи. Ты голодная? Чай? Кофе?» Маруся спрашивала так, будто это она здесь хозяйка, на что сам Вячеслав лишь улыбался. «Нет, спасибо. Если можно, я бы хотела сначала поговорить». Олеся разделась и посмотрела на Вячеслава открыто, глаза в глаза. Мужчина, казалось, даже не удивился такому поведению девушки, а вот Марусе показалось, что она здесь как-то неожиданно стала третьей лишней. «Хорошо, пройдемте в мой кабинет». «Марусь, извини, но я бы хотела один на один с Вячеславом поговорить. Я тебе потом все расскажу, хорошо?» — шепнула Олеся подруге. «А мне кажется, что Маруся должна это услышать в оригинальном, так сказать, варианте», — услышала Олеся голос мужчины. «Так что давайте уж здесь, в гостиной, поговорим. Не возражаете?» Вячеслав сделал приглашающий жест и, развернувшись, шагнул в гостиную первым. «Нет, как скажете», — вздохнула Олеся и, бросив почему-то виноватый взгляд на Марусю, подхватила свою сумочку и послушно шагнула в гостиную. На диван Вячеслав опускался медленно и аккуратно. Это не ускользнуло от внимания Олеси. Она бросила быстрый взгляд на свою подругу и увидела, что Маруся с наигранным вниманием разглядывает вазу на столике перед диваном. Ваза, конечно, была сказочно хороша, но главное было в другом. Маруся не смотрит в этот момент на Вячеслава, хотя вся ее поза говорит, что она готова сорваться ему на помощь в любой момент. Мужчина опустился на диван и лишь затем тихо выдохнул. «Надо же!» А так и не скажешь, что нога причиняет ему дискомфорт и даже, наверное, боль. О каких женщинах и легких потрохушках может идти речь, когда он испытывает такие боли? Серж — идиот. Олеся еще раз виновато глянула на Марусю, не зная, как начать. Вячеслав, увидев ее нерешительность, произнес: «Девушки, присаживайтесь, не стойте. Вы же не на летучке у меня в кабинете». Олеся опустилась в ближайшее к ней кресло, а Маруся прошла к другому краю углового дивана и устроилась там. Вячеслав кивнул и, вытянув больную ногу, откинулся на спинку дивана. Костыль пристроил рядом. «Не возражаете, если я сам попробую озвучить то, что вы, Олеся, все никак не решаетесь нам рассказать?» Олеся кивнула и закусила губу. «Как ко всему этому отнесется Маруся?» Почему-то именно ее мнение волновало сейчас Олесю больше всего. Что Маруська обо всем этом подумает? «Боже, в кого я превратилась? Еще не проститутка, но уже на полпути. Алкоголь — это яд, однозначно. Как я дала Сержу себя уговорить?» Вы, Олеся, должны были в пятницу поздно вечером, примерно часов в 11, сидеть в заглохшей машине и ждать моего появления. При виде моей машины выскочить и махать руками, привлекая мое внимание. Потом уже на моей машине приехать ко мне домой и отблагодарить, по-взрослому и в идеале не один раз. Я пока все верно излагаю. Олеся кивнула. «А уговорил вас все это сделать за вознаграждение, само собой, мой друг Сергей, так?» «Да», — Олеся кивнула, боясь поднять глаза на Марусю. «Осталось только выяснить, зачем ему это понадобилось. Хотя я предполагаю, зачем Сереге все это понадобилось, но это уже претензии не к вам», — Вячеслав усмехнулся и продолжил. «О том, что я задержусь в бассейне на полчаса, ни вы, ни Сергей, конечно, не могли знать». Олеся вздохнула полной грудью и уже как-то обреченно кивнула. «За город, да в сильный мороз, в пятницу вечером, считай, уже почти ночью, люди обычно не выезжают. Те, кто живет за городом, уже дома. Те, кому приспичило устроить пикник на природе, тоже уже уехали, а все остальные сидят перед телевизорами или уже видят цветные сны. На дороге долго не было ни одной машины?» 15 минут. И, поверьте, мне этого хватило». Олеся передернула плечами, вспомнив свои ощущения в тот момент. Вячеслав кивнул и спросил, хотя больше это было похоже на констатацию факта. «И вы, испугавшись, сели в первую остановившуюся машину?» «Да». «Вот так просто. Машина остановилась, и вы сразу в нее сели?» «Я испугалась». Олеся наконец на него посмотрела. «Топлива нет, на улице мороз. Сколько бы я, по-вашему, на таком морозе да в заглохшей машине просидела?» Вячеслав лишь усмехнулся, а Олеся продолжила. «Да, вот так просто. Машина остановилась, а я в нее села». Олеся произнесла все это уже как-то обреченно. «Но когда я в нее садилась, то была уверена, что это вы остановились. Джип тоже был красного цвета». «А это оказался мой сосед, Игорь Бондаренко, верно?» «Да, я уже потом, сидя в машине, поняла, что это не вы. Но вылезать уже не было смысла, да и бензина в машине не было. Серж слил весь мой бензин». «Идиот!» — Вячеслав покачал головой. «Изначально был план сказать, что забился топливный фильтр, но Серж сказал, что вы обязательно заглянете под капот машины, чтобы проверить, а какой нафиг забившийся фильтр, если я только в прошлом месяце была на техобслуживании. Поэтому Серж и слил топливо, только мне ничего не сказал об этом». Олеся произнесла это уже совсем обреченно. «Ну, как есть, идиот!» — Вячеслав вздохнул. «Игорь Бондаренко твой сосед?» — услышали Олеся и Вячеслав удивленный возглас Маруси. «Олесь, неужели это тот самый Игорь Бондаренко или его полная тезка?» «Марусь, ты его что, знаешь, что ли?» — удивилась уже Олеся. «Ну, как знаю. От Ивана только слышала. Да встречались мы с ним пару раз. Вместе с тобой и встречались». «Вместе со мной? И где же?» Олеся подозрительно смотрела на подругу, которая сидела сейчас со странным выражением на лице. «Марусь, ну не томи уже, а?» «Да этот Игорь Бондаренко — одноклассник Ивана. Он боксер. Был, пока в тюрьму не сел. Так Иван сказал». Добавила уже почему-то извиняющимся тоном Маруся. «Олесь, помнишь, в нашем городе был такой самый главный бандит по кличке Кирпич?» «Кирпич? Гарик — это Кирпич?» Глаза Олеси округлились, она явно собиралась сказать что-то еще, но закрыла свой рот ладошкой. «Какой тут у нас с вами, девушки, интересный разговор получается, однако. Просто вечер открытий», — Вячеслав усмехнулся. «Выяснилось, что мой друг Серый, он же Серж, идиот. Не сказать бы матом, а потому ограничимся на этом. Мой сосед, оказывается, легендарный бандит по кличке Кирпич. Осталось только выяснить, где же вы с ним встречались и зачем». Говоря это, Вячеслав смотрел сейчас почему-то только на Марусю, а она, кинув виноватый взгляд на Олесю, молчала. «А можно узнать причину вашей с ним встречи? Насколько мне известно, Кирпич просто так ни с кем не встречается». Ответить девушка не успела. На экране огромного телевизора показалось изображение с видеокамеры, показывающей мужчину, стоящего у забора и смотрящего сейчас в эту самую камеру. От неожиданности Олеся прошептала: «Очуметь!» В гостиной раздался голос этого самого мужчины. «Сосед, девочки не при делах. Открывай, я сам тебе все расскажу». «Дом, открыть маленькие ворота», — услышала Олеся бесстрастный голос Вячеслава. Медленно перевела удивленный взгляд на телевизор и увидела, как калитка открылась, впуская во двор Гарика. «Я думала, что такое только в кино бывает», — прошептала Олеся потрясенно.